Персидская стрела. Веронике Шильц. Древко твое истлело, истлело тело, в которое ты не попала во время она. Ты заржавела, но все-таки долетела до меня, воспитанница Зенона. Ходики тикают, но, выражаясь книжно, как жидкость в закупоренном сосуде, они неподвижны, а ты подвижна, равнодушной будучи к их секунде. Знала ли ты, какая тебе разлука предстоит с тетивою, что к ней возврата не суждено, когда ты из лука вылетела с той стороны Евфрата. Даже покоясь в теплой горсти в морозный полдень под незнакомым кровом, схожая позеленевшей бронзой с пережившим похлебку листом лавровым, ты стремительно движешься, за тобою не угнаться в пустыне, тем паче в чаще настоящего, ибо тепло любое, ладони тем более, приходяще. Февраль 1993 года.